Основной целью перестройки было совершенствование социализма, а не замена его как такового. Но возникает вопрос, в чем же состоят причины того, что мы построили только ранний социализм со всеми его недостатками и противоречиями? Это надо было знать, чтобы определить содержание намечавшихся реформ. На мой взгляд, этих причин несколько. Остановлюсь только на некоторых. Первое. Отторжение населения от власти. В условиях централизованной политической и экономической системы возник новый специфический слой общества – бюрократия, чаще всего в публицистике называемая номенклатурой. Вот этот тонкий, искусственно взращенный слой и сыграл роковую роль в размывании и даже во многом разрушении истинного народа власти. Сейчас нет централизованной партийной и экономической систем, но народ и теперь уже совершенно сознательно и даже без какого-либо камуфляжа отбрасывается от власти. Все важнейшие решения готовятся закулисно, директивно, авторитарно. Мнение людей или отвергается, или фальсифицируется. Второе. Отчуждение человека от средств производства и результатов своего труда. В силу этого у работника отсутствовала глубокая мотивация к эффективному, высококачественному, ответственному труду. При такой системе неизбежны высокий уровень затрат, постоянная дефицитность продукции, низкое качество выпускаемых изделий, несоблюдение экологических требований. Третье. Отчуждение основной массы работающих за зарплату от произведенных обществом товаров и услуг. Практически тотальный директивный отрыв цены от фактической стоимости товаров породил их дефицит, создал слой людей, ближе стоявших к источникам перераспределения материальных благ. Большая же часть работающих вынуждена была выстаивать длинные очереди или пользоваться услугами спекулянтов-перекупщиков. Четвертое. Перекос структуры производства в сторону средств производства за счет выпуска предметов потребления. Можно принять такое соотношение в определенное историческое время, предвоенный, военный и послевоенный период, но нельзя оправдать эти тенденции в последние десятилетия. И то, что мы опоздали изменить пропорции в обратную сторону, бросило большую тень на социалистический строй в нашей стране, да и в Восточной Европе. Пятое. Я уже писал, что послевоенное противостояние социалистических и капиталистических государств вылилось в создание враждебных друг другу военно-политических и экономических блоков, привело к определенной изоляции и самоизоляции нашего государства от мировой экономики. Эта линия быстро обрела необычайную силу и устойчивость благодаря тому, что на ее обеспечение были направлены все институты общества – партия, государство, экономика, идеология, духовная сфера и так далее. Жизнь, однако, не стояла на месте. Человечество во второй половине 20 века переживало и переживает научно-техническую революцию. Основой развития мировой цивилизации стал труд творческий, интеллектуальный. Потребовалась переоценка таких фундаментальных явлений, как взаимоотношения между государствами, между людьми, в том числе в связи с собственностью. И эти новые условия и требования к изменениям в самой организации жизни вставали перед странами с разными общественными системами. У нас, в сложившихся к тому времени обстоятельствах, реформы могли быть успешными, если они обеспечивали бы политическую и социальную свободы и способствовали росту жизненного уровня населения. Такие реформы народ, конечно, поддержал бы. Реально оценивая глубину и масштабность проблем, мы понимали необходимость найти механизмы и формы гибкого сочетания во многом противоположных по своей природе мер – экономических и внеэкономических, демократических и административных. Прошло несколько лет, и новые руководители России наш гибкий, осторожный подход к решению этих сложных проблем охарактеризовали очень просто – «Борьба старого с новым! Борьба демократов и консерваторов!» Наивно? Скорее, примитивно. Какую же цель, может спросить читатель, вы преследовали, начиная перестройку и переход на рыночные отношения? Отвечаю совершенно четко. Создание демократического социализма, достойного современной цивилизации. С учетом этих и других теоретических соображений и реальных социально-экономических обстоятельств, наше правительство в 1989 году выбрало вариант, сочетающий энергичные меры по углублению реформы со взвешенностью действий на всех уровнях управления. Мы шли к рынку, желая прежде всего стабилизировать ситуацию, а затем двигаться дальше, к более развитой системе товарно-денежных отношений. Нам предстояло создавать рыночные структуры, которых у нас не было, даже представление о практике их действий в то время смутноватым было. Кое-кто приводил в пример историю стран Европы и США, вышедших из Второй мировой войны, с централизованной плановой экономикой и сразу же безоглядно и смело нырнувших в рынок. Вздор. Они имели долгий рыночный опыт, который прекратился, и то не во всех своих странах, всего лишь на 5-6 лет войны. Им было куда нырять. К тому же, замечу, они и после войны отнюдь не чурались плановых элементов, от которых ныне бегут как от чумы новоявленные эрхарды, а на поверку нынешние слепые поводыри отечественной экономики. Хорошо помню разговор с моим гостем, председателем правительства Испании Фелипе Гонсалесом, который состоялся накануне ее вступления в общий рынок. Долго мы тогда беседовали, и, прощаясь, гость сказал: «Вы правы, господин Рыжков, тотальное планирование – это экономическая бессмыслица. Оно убивает свободу, но иметь ясный крупномасштабный план стратегии на годы, по-моему, необходимо. В этом смысле я немало почерпнул из нашей с вами беседы». В своей программе мы разделили период оздоровления экономики на два этапа. Первый – с 90 по 92 год, второй – с 93 по 95 год. На первом предусматривался комплекс чрезвычайных мер по преодолению создавшегося положения в экономике, прежде всего бюджетного дефицита и углубляющейся разбалансированности потребительского рынка. Здесь должны были действовать как жесткие директивные меры, так и усиливающиеся экономические рычаги, входящие в жизнь рыночные отношения. На втором этапе в максимальной степени должны были вступить в силу экономические методы руководства хозяйством, все более активно начал бы функционировать рынок на основе базисных изменений в сфере собственности. Мы готовили пакет, комплекс важнейших законодательных актов, которые призваны были отладить механизм государственного регулирования экономики, о единой налоговой системе, о банках, об инвестиционной политике и прочее. А параллельно продумывались законы о собственности, республиканском самоуправлении, местном хозяйстве. Все они стали бы верстовыми столбами на дороге к рынку. Особо важными мы считали введение единой налоговой системы и реформу цен. Главную особенность последней мы видели в том, чтобы она не ограничивалась единовременным их пересмотром, а была направлена на создание гибкой и постоянно действующей системы ценообразования, которая позволила бы создать условия для развития рыночных отношений между производителями и потребителями продукции. И, конечно, все эти меры преследовали цель оздоровить финансовое положение в стране, сократить пугавший нас в то время дефицит бюджета с 92 миллиардов рублей в 89 году до 25 миллиардов в 92-м. А задачу добиться в сложившейся ситуации вообще без дефицитного бюджета я считал не только экономическим нонсенсом, но и безнравственной идеей. Дело в том, что составить на бумаге и даже выполнить его было не очень сложно, но какой ценой? Народ Румынии, например, в годы Чаушеску заплатил очень дорого за желание вождя полностью до нуля разделаться с долгами страны. А какую цену заплатил уже и продолжает платить народ России, мы все испытываем на себе вот уже 3 с лишним года. Затея Гайдара мгновенно добиться бездефицитного бюджета с треском провалилась, и потянула на дно всю экономику, а с нею и уровень жизни почти каждой семьи. А между тем определенный нами дефицит в размере 20-25 миллиардов рублей, то есть 2-2,5% от валового национального продукта, как показывает мировой опыт, не порождает серьезных отрицательных последствий для экономики. Мы подготовили для депутатов съезда письменный доклад. Впервые, если не ошибаюсь. Идея была здравая. Пусть внимательно и неторопливо прочтут, подумают, сделают замечания, а потом и обсуждение более толково пойдет. Старое правило. Несколько раз прочитанное доходит до ума куда легче, чем однажды услышанное. А я на съезде выступил лишь с некоторыми комментариями к тому, что мы назвали докладом правительства. Обсуждали наш документ всерьез. Я выделил бы два направления в дискуссии, два мнения. Первое. В программе есть недостатки, она пока конспективна, ее следует максимально конкретизировать, но стоит принять. Второе. Программа совершенно не радикальна. И тут оппонентами как раз приводился стандартный набор аргументов в пользу мгновенных атак и послевоенный пример США и стран Европы. Чтобы не утомлять читателей подробностями, скажу. Съезд поддержал программу правительства 1532 голосами при 419 против и 44 воздержавшихся. Меня не успокоило абсолютное большинство голосовавших «за». Я внимательно слушал все выступления и, может быть, особенно разносившие в пух и прах правительственную программу. В этих последних явственно звучали не столько частные мнения по экономическим вопросам, сколько вполне определенные политические позиции. И естественно, что этим оппонентам правительство казалось слишком самостоятельным, слишком убежденным. А значит, непослушным, несгибаемым, неуправляемым. Не я один это понимал, многие мне о том говорили после съезда. А раз это так, то и после принятия программы предстояла не столько спокойная работа по ее реализации, сколько нелегкая борьба вокруг нее. Жизнь показала, к сожалению, абсолютную точность такого прогноза. Не откажу себе в удовольствии привести здесь текст шифра телеграммы, пришедший мне из нашего посольства в Австрии, от академика Шаталина, который там оказался во время съезда. «Дорогой Николай Иванович, поздравляю с одобрением правительственной программы, но работа впереди колоссальная, без иллюзий. Отдам этой работе все, что могу. Всегда ваш, академик Шаталин». Что именно отдал этой работе Станислав Сергеевич, станет известно позже, а тогда, после съезда, повторю, я не питал особых иллюзий относительно хода выполнения программы, еще и потому, что оно напрямую зависит от того, обеспечена ли при этом определенная политическая стабильность в обществе, а она размывалась все более усердно. Поправить ситуацию, хотя бы несколько успокоить ее, способны были депутаты. Перед съездом я еще в какой-то мере рассчитывал на их консолидацию, но именно обсуждение нашего доклада явственно показало, что надежды на это практически беспочвенны. Депутатский корпус разбегался по отдельным политическим квартирам. Конечно, все это не стало для нас поводом, чтобы остановиться на полпути и опустить руки. Надо было работать, на это и решение съезда нацеливали. И перед большой группой специалистов во главе с моим заместителем, академиком Леонидом Ивановичем Абалкиным, была поставлена задача подготовить к весне строгую и четкую концепцию перехода экономики к рынку, основываясь, естественно, на докладе правительства съезду народных депутатов и с учетом замечаний и поправок, которые были на нем высказаны. Время подгоняло. Денежные доходы населения в первом квартале 90-го года выросли, а в национальном доходе все отчетливее наблюдалась тенденция к его сокращению, хотя обвального спада производства пока не было. Правда, в тех республиках, где межнациональные конфликты особенно обострились, ситуация была скверной. Например, в Азербайджане выпуск промышленной продукции к апрелю уменьшился на 18%, в Армении на 9%, в Грузии на 8% по сравнению с прошлым годом. Группа Абалкина работала в подмосковном санатории «Сосны». Президиум Совета министров собирался ежевечерне, прошла серия новых встреч с руководителями предприятий, банкирами, главами республиканских правительств, учеными. Ведь кроме самой концепции следовало подготовить более десятка проектов законов и несколько десятков проектов постановлений правительства, о которых сказано было в докладе съезду. Работали мы чрезвычайно вдумчиво, проигрывали множество вариантов той дороги, которая могла привести страну к нормальной рыночной экономике наиболее безболезненно для людей. Совсем без боли такого, к сожалению, быть не могло. Следовало перелопатить многообразный зарубежный опыт, чтобы взять из него то, что подходило нам, создать свой вариант, максимально учитывающий особенности страны и ее народа. Говоря «мы», я имею в виду многих и многих ученых, производственников, которых Совет министров привлек к разработке концепции. Не хочу обременять внимание читателей мнением иностранных экономистов, внимательно наблюдавших за нашей работой. Приведу лишь одно из них – человека, с которым встретился лично, обсуждал решенные и нерешенные проблемы. Мне тот разговор много дал, и, как оказалось, моему собеседнику тоже. Им был председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США, видный экономист Алан Гринспен. Вот что он написал мне, среди прочего, из Вашингтона. «Я вернулся из поездки в Москву со значительно более глубоким пониманием того, что вы и ваши коллеги пытаетесь сделать для советской экономики, так же, как и с более глубоким осознанием связанных с вашими усилиями трудностей». Я только что упомянул, что в то время в Совете министров проходили внеочередные и многочасовые дискуссии. Кто-то из мемуаристов поставил мне это в упрек. Слишком много, дескать, было разговоров. Нет, как известно, в споре рождается истина, а нам как раз нужна была только она. Нельзя было из пальца, даже если он руководящий, высасывать принципы предстоящей экономической реформы. Здесь должна была сказать свое слово наука, проверяемая практикой, опытом. Ну а если в науке, как сказал один большой ученый, будет полное единодушие, то это не наука, а кладбище. В общем, после всех дискуссий было сделано главное – определена стратегия нашей экономики, то есть ее основные цели, пути и средства их достижения. Она, экономика СССР, должна была соответствовать достигнутому человеческой цивилизации уровню развития и требованиям 21 века. Создать равные условия различным формам собственности – государственной, кооперативной, смешанной, частной и так далее. Обеспечить свободу действий товаропроизводителям, конкуренцию между ними, глубокую экономическую демократию как основу ее в политической и социальной сферах. Иметь социально ориентированный рынок со значительной регулирующей ролью государства, использующего на каждом этапе развития различные очертания экономических и административных методов. Мы считали, что создать вместо планово-распределительной современную рыночную экономику без активной и целенаправленной деятельности государства невозможно. Это утопия или авантюра. Повышение его роли в регулировании всех процессов хозяйственной жизни, требование времени, осознанное во всех развитых странах. Тем более это обстоятельство надо учитывать у нас, где 67% территорий северные и приравненные к ним. В такой стране активная, определяющая роль государства в формировании рыночной экономики – абсолютная необходимость. Пустить все на самотек, устранить государство из этой сложнейшей работы, значит впасть в авантюризм и сознательно ввергнуть страну в неисчислимые бедствия. Мы прекрасно понимали, что современная рыночная экономика – это сложнейшая система, где все ее элементы соответствуют друг другу, создают тем самым единое целое. Это не только отлаженные сотни тысяч и миллионы связей и взаимозависимостей между товаропроизводителями, это и развитые банковские, финансовые и социальные структуры. Работая над стратегией нашего развития, мы также учитывали, что в последние десятилетия рыночная экономика на Западе, как и планово-распределительная в социалистических странах, во многом исчерпала свои потенциальные возможности. Надо было взять все хорошее из той и другой экономических моделей и органично соединить, переплавить все это в нечто единое и дееспособное. Это нечто должно было быть сугубо своим, уникально специфическим, как и наша страна. В основе новой модели, подчеркну еще раз, были сильные стороны социализма, его преимущества, социальная защита населения, государственное регулирование в сочетании с рыночными отношениями. Но вернемся ко времени создания этой концепции. Итак, она стала закономерным результатом выбора решений на основе альтернативных, многовариантных сопоставлений и расчетов. Подчеркну, возврата к старой экономической системе в нашей концепции не было. Иной раз я намеренно провоцировал директоров заводов, приезжавших для обсуждения проблем и все еще довольно скептически воспринимавших само слово «рынок», и говорил им: «Зачем же дело стало? Вернемся к жесткой планово-распределительной системе, там все ясно, понятно, привычно. Что с того, что она стала тормозом? Зато вам работать легче. Проголосуйте». «Нет, Николай Иванович», — отвечали мне, — «не берите нас на испуг. Система изжила себя, это ясно. Но и прыгать в рынок, как в пропасть, не хочется. Мы-то прыгнем, а что со страной станет?» Конечно, всегда заманчивым представляется вариант максимального ускорения рыночных процессов, чтобы эффект от них появился быстрее. Но ученым и специалистам, чьи теоретические соображения базировались на хорошем знании производства, отечественного хозяйства, было ясно, что неизбежным следствием таких решений станет круто галопирующая инфляция, спад производства, массовая безработица, обострение социальной напряженности. Иными словами, кризис. И это именно то, к сожалению, что сегодня в стране и происходит. Поскольку молодые, с минимальным практическим опытом экономисты, волею ретивых и безрассудных политиков, пришедших к никем и ничем не ограниченной власти, легко решились на этот кризисный вариант, столь больно, как мы и ожидали, ударивший по людям. Миллионы и миллионы граждан оказались за чертой бедности. А что иного можно было ожидать, если главный реформатор Егор Гайдар в одном из своих многочисленных интервью с гордостью называет себя «кабинетным ученым»? Много ли видно из кабинета, даже если он в Кремле? Впрочем, о дне нынешнем позже.